Глава 15. То, что я знал больше о локации, чем в первый раз, не означало, что я расслабился. В прошлый раз гусь неплохо себя показал, поэтому я прикупил нового. Всяко разумнее, чем рассчитывать, войдя в портал, найти старого, добровольно оставшегося в демонической локации. Так что мы с гусем проследовали в знакомый мне портал одни. В этот раз я решил, что не стоит прятаться на ветвях деревьев. В прошлый раз мне просто повезло, что ничего не сломал при вынужденном падении. Последнее дело — фиксировать свою позицию, если враг обладает метательным оружием. Выбрал для засады небольшую поросль кустов, в которой можно свободно перемещаться. Гусиные вопли сработали, как и в прошлый раз. Вот только демоны появились как раз со стороны моей рощи. Постоянно перемещался по ней, мониторя со всех сторон, но как-то они сумели подобраться незаметно. Ползли, что ли, в траве? Меня только выработанные на войне инстинкты и спасли. Даже звука никакого не услышал, просто появилось ощущение, что со спины какая-то опасность. А своим инстинктам я доверяю, иначе бы давно уже помер. Развернувшись прямо на месте, я этим очень удивил двух демонов, которые уже собирались прыгнуть мне на спину и разодрать ее. Копье полетело в одного демона, воздушное копье — в другого. А я сам прыгнул влево со всей силы, оттолкнувшись здоровой ногой, чтобы пролететь подальше. И правильно, демоны тоже в долгу не остались, и на том месте, где я только что стоял, вспухли разрывы огненных шаров. Хорошая у них реакция, нечего сказать. Успели атаковать лишь чуть позже меня, но у меня более обширный боевой опыт. Поэтому я встал с земли целехонький, а они повалились на нее сильно подраненные, но не убитые. Когда тебе нужно атаковать одновременно магией одного монстра и обычным копьем другого, о меткости речь не идет. Оба моих удара не были смертельными, попадешь... И это уже очень хорошо. Пришлось поправить ситуацию, добив одного воздушной стрелой в глаз, а второго кинжалом в висок. Воздушная стрела — слабое заклинание. Любое препятствие в виде брони его полностью блокирует. Толстая шкура сильно ослабляет. Но вот так, с 3 метров прямо в глаз, вполне можно использовать. Понял, что эти демоны совсем непростые. Они не только умеют швырять огненные шары, но явно владеют и какими-то заклинаниями на скрытность. Чтобы вот так подкрасться ко мне на расстояние прыжка, одной высокой травы недостаточно. До этого у меня были амбициозные планы не только добыть ингредиенты для развития демонического источника у сестры, но и поохотиться на демонов всласть. Все же их магический источник очень хорошо продается за золото. Но с учетом новой информации я понял, что это плохая идея. Быстро освежевал обоих и помчался к порталу с добычей, прихватив по дороге гуся, которого я бесцеремонно зажал под мышкой, пометуя, как в прошлый раз вырвался. Когда вот так отступаешь, неважно, с поля боя или локации с монстрами, всегда где-то на периферии сознания пульсирует мыслишка. А не празднуешь ли ты труса без серьезного основания? Но, как оказалось, поступил я очень правильно. Уже запрыгивая в портал, оглянулся напоследок и увидел, как из высокой травы выскакивают, несясь ко мне, то ли 8, то ли 9 демонов. Те двое, получается, были разведчиками или загонщиками, а основная стая оказалась дальше, чем нужно, чтобы расправиться со мной. «Ну что же, не случайно моя чуйка взвыла?» «Ты очень счастливая птица. Радуйся, что не остался там», — пожурил я возмущенно гоготавшего гуся. Выйдя из портала, тут же сорвал с гуся веревку и подкинул его в воздух. Впрочем, птица не полетела. Я подзабыл, как продавец говорил мне, что недавно подрезал гусю крылья. Уронив несколько перьев при приземлении, птица все с тем же возмущенным гоготом рванула прочь пешком. «Ну, как все прошло?» — нетерпеливо спросила сестра. «Ты в порядке, видимо, раз гусями кидаешься?» «Да, полный порядок. Но запомни, в этот портал в ближайшие годы тебе ходу нет. Если хочешь жить, разумеется». Довольно успешным походом я дружески пихнул сестру кулаком в бок, и она ответила тем же. Затем мы отправились домой. Я говорил про испытания для того, чтобы формировать тебе источник сразу из трех демонических ингредиентов. «Помнишь?» — спросил я сестру. «Все просто. Если ты их пройдешь, то будет тебе три червячка. Конечно, в том случае, если не потеряешь сознание после второго. А если не пройдешь, ограничимся двумя. Это все равно будет мощный источник. Хватит добраться до 10-11 уровня. И я не капризничаю. Мне важно, чтобы ты не попала в сумасшедший дом». Сестра кивнула и спросила, нервно сглотнув. «Когда приступим к испытаниям?» «Да сразу и приступим». Я огляделся. От любых порталов мы отошли достаточно далеко. Сразу же нашел и подходящую полянку неподалеку. Разжег на ней небольшой костер, подождал, пока появятся угольки. Взял две палочки, поднял ими один из угольков. Сказал сестре. «Обнажи плечо. Посмотрим, как долго ты можешь выдержать сильную боль». Сестра изумленно подняла брови, но потом скинула одну из лямок сарафана, обнажив правое плечо. Нежное и красивое, с белоснежной кожей. И я аккуратно положил полыхающий красным под порывами ветра уголек на него. Я знаю, что это очень больно. Меня самого так однажды тестировали. Правда, никакого отношения к источникам тот вопрос не имел. Он был связан с отбором магов для одного щекотливого ритуала, направленного против демонической армии. Нужно было два десятка магов, гарантированно способных выдержать сильную боль 2 минуты, не потеряв сознание. Такие уж были условия для ритуала, поэтому пришлось провести тщательный отбор участников. Брали помоложе и покрепче, так что мимо меня эта потрясающая возможность не прошла. Очень больно было, когда уголек тлел на коже. Еще больнее было во время ритуала, к которому меня допустили после прохождения этого теста. Зато ритуал сработал, и мы вдребезги разнесли магическим ударом вражескую колонну, угробив заодно с людьми, ставшими марионетками, 3 высших демонов. Уголек шипел, вгрызаясь в белую чистую кожу. Сестра беззвучно плакала, стиснув зубы, но тест прошла, выдержав все 2 минуты. Сразу же после этого срока я смахнул уголек с плеча и скостовал лечебное заклинание, смягчающее боль. «Ты меня приятно поразила, сестренка», — ободряюще сказал я сестре, лицо которой просияло молитвенной радостью, когда боль значительно ослабла. «Ты очень хорошо прошла этот тест». «Я хорошо выдержала эту ужасную боль?» — спросила она меня. Тест был глубже, чем просто вытерпеть боль. Я проверял и другие вещи, твое терпение и дисциплину. Начни ты расспрашивать, зачем все это нужно, пытаясь оттянуть начало, ты тоже не прошла бы его. Так что поздравляю. Думаю, ты сможешь выдержать все, что необходимо, чтобы получить источник из 3 ингредиентов и не провалиться в бездну безумия. «А ты говорил и про другие тесты?» — осторожно напомнила сестра. «Нет, этого достаточно», — улыбнулся я. «Все, что нужно, я уже увидел. Будь такой храброй и дальше, ты сможешь стать могучим магом». Достаточно сказать, что когда мы проводили этот тест в армии, его не прошли 3 девушек-магов из 5. 2 упали в обморок, а 1 не выдержала и скинула уголек с плеча до истечения срока. И это были боевые маги действующей армии. Так что я был абсолютно искренен с сестрой. Ей было чем гордиться. Жаль, что я не мог ей рассказать эту историю. «Какое хорошее лечебное заклинание», — сказала сестра. «Думала, помру от боли, а теперь хорошо. Оно полностью вылечит рану или только снимает боль?» «Раза 3 еще скастую подряд. А то она действует только 30 минут, и рана полностью заживет», — ответил я. «Так и зачем?» — — удивилась сестра. «Раз у нас есть все необходимое, давай делать основу под мой источник, чтобы, когда лечебное заклинание прекратит свое действие, я могла уже использовать боль от раны для формирования источника». Я удивленно хмыкнул. «Ну да, все разумно, а мне что-то в голову не пришло». Поспешно вернулись домой и приступили к процедуре. Сестра только смущалась из-за того, что частично пришлось обнажить грудь, но ее это не остановило. Но я, как ни странно, испытывал только братские чувства, хотя Эрли и была молодой и красивой девушкой. Видимо, такое отношение от прежней личности унаследовал и сам себе в голову вбил, что это сестра. Ничего, если все сложится как задумано, оторвусь в академии. Естественно, вживлять червячков мы начали после того, как прекратило действовать мое обезболивающее и лечебное заклинание. Когда основываешь источник, ничего такого использовать нельзя, все пойдет на смарку. Процедура прошла удачно. Сестра ни разу не потеряла сознание, и все три червячка были усвоены. Научил сестру, как отслеживать процесс формирования базы. Рана от уголька успела под действием лечебного заклинания немного поджить, поэтому не болела так сильно, как во время испытания. Тем не менее, что-то сестре капало. А на следующий день я одел сестру пацаном и повел в тренировочный зал. Грудь только плотно перевязала бинтами под одеждой, да над прической поработала, и получился симпатичный паренек лет 14-15 хрупкой конституции. Эрли я переодел в парня, потому как не хотел неприятностей в будущем. В такого рода тренировочные залы обычно молодые девушки с приличного общества не ходят. Бойцам же сказал: «Мой племянник, пусть посмотрит, как должны сражаться настоящие воины». И в этот день сделал упор на схватки. Несколько раз выходил и сам, нужно было поддерживать форму. Да и смотреть, что из моего арсенала и насколько хорошо освоили бойцы. Плечо вскоре зажило, дав сестре всего 3% от необходимых страданий для формирования основы. Вздохнув, она сказала: «Ну что, идем в лес разжигать новый костер? Хоть и не хочется снова испытывать эту боль, но основа сама по себе не сформируется». «Погоди», — ответил я, — «ты хотела научиться драться. Давай лучше по часу в день буду тебя лупить. Тоже будет больно, но хоть не так, как когда себя огнем сжешь». Так и поступили. Конечно, я не просто бил сестру, обучал ее жестким приемом, пригодным для девчонки в схватке не на жизнь, а на смерть. Естественно, все это время я не забывал и о том, что у нашего рода есть враги, организовавшие диверсию с красным мхом у родового камня. Как раз во время одной из тренировок, что я проводил в лесу, удалось найти тот самый портал, где можно выловить медузу, которая поможет ответить на вопрос, кто же является нашим врагом. Чтобы добыть эту самую медузу, придется импровизировать. Ничего не знаю об условиях ее ловли, только как ее использовать для выяснения правды о случившемся с родовым камнем. Поэтому в поход в новую локацию снарядился по полной программе. Копье взял с толстым деревянным древком. Если придется плавать, оно не утонет. Взял ту самую сеть, при помощи которой активировал новый источник. И купил также сеть с очень мелкой ячейкой. Кто его знает, какого размера эта медуза, вдруг совсем маленькая. Еще взял кинжал в толстых деревянных ножнах. Тоже на случай плавания, чтобы не тянул меня на дно. Обзавелся пробковым поясом, который барышни и дети используют для купания. Пришлось постараться, чтобы найти пояс нормальной расцветки. Перед монстрами не хотелось позориться. А то увидят воина всего такого мужественного, с копьем и кинжалом, но в поясе с цветочками, и помрут на месте от смеха. Для медузы припас небольшой деревянный бочонок. Когда поймаю, налью туда воды. А пока пустой бочонок послужит дополнительным поплавком при плавании. Собравшись, вошел в портал. Через минуту, шагнув из перехода, сразу оказался в воде. Никакого островка для выхода. Просто делаешь шаг и падаешь в воду. И куда ни посмотришь, конца краю этой воде не видать. В локации было жарко, градусов под 45 так точно. Но что меня больше всего встревожило, волны были очень большими. Поскольку я хорошо подготовился к подобной ситуации, на воде держался без проблем. Но меня беспокоила понятная проблема — не потерять бы из виду портал. Поэтому большую часть сил я тратил на то, чтобы, несмотря на сильные волны, не оказаться далеко от портала. Ну, конечно, и медузу тоже пытался высмотреть. Хоть одну, какую увижу, такую попытаюсь выловить. Полчаса меня швыряло и мотало в стороны, но ни одной медузы я не увидел, а волнение начало усиливаться. Я все ниже опускался между волнами и все выше взлетал на их гребнях. И от портала меня теперь очень легко относило в сторону. В голову пришла мысль, возможно, медузы во время шторма не плавают на поверхности океана. И тогда, сколько я тут не буду болтаться, никакой добычи мне не увидать, пока шторм не закончится. И даже сразу показалось, что кто-то мне по этому поводу что-то и рассказывал. Несколько секунд и вспомнил. Точно! Пару лет назад бывший моряк, тосковавший по морю, очень красочно рассказывал о своем прошлом и говорил, в том числе, что медузы чувствуют приближение шторма и уходят на глубину. Стало ясно, что толку не будет, и я направился к порталу. Это было непросто, но все же, поймав волну, я прямо с ее гребнем залетел в портал. Внутри я оказался хоть и мокрым, но ни капли воды, снесшей меня волны, не попало. Вот такая особенность есть у порталов. Ну что же, надо будет поискать другой такой же портал. Вдруг удастся найти его с выходом на суше. Потому как такой выход прямо в океан слишком опасен. Вот попади я в океан не в такой небольшой шторм, а в настоящий, который способен опрокинуть торговый корабль. Что тогда будет? Конец мне придет. У меня тогда и шанса не будет пробиться обратно к порталу. Будет носить по морю, пока не помру. Также не исключено, что в этом океане могут водиться и серьезные монстры. Будешь так болтаться на поверхности, ловя медуз, а тебя самого кто-то поймает. Пока плавал, подумал о том, чтобы закинуть сеть. Позволить ей уйти на глубину и потом вытащить. Я бы так и сделал, если бы не многочисленные истории того самого моряка. Минимум треть из них была о рыбаках, которые утонули, запутавшись в своей собственной сети. И верно, меня мотало на волнах, как им заблагорассудится, и как в такой ситуации управиться с сетью, не запутавшись в ней, сложно представить. К сожалению, сколько ни искал в окрестностях, второй такой портал обнаружить не удалось. Очень жаль. Обычным способом, через расчеты, кому выгодно было так навредить нашему роду, понять ничего не получалось. Пришлось пока что отложить следующий поход за медузой и сосредоточиться на охоте в других порталах. Помимо охоты на монстров, тренировал Эрли и бойцов Вилема. Время шло, и как-то незаметно наступил день проведения турнира. Вилем был очень возбужден и переживал. Турнир стартовал в том же самом зале, где я уже сражался. Возможно, другого зала в городе и не было. Всего тремя школами было заявлено 30 бойцов. И еще 20 записались самостоятельно. Как и в первый раз, я был в маске. Но меня тут же узнали по характерной хромоте, едва я вошел в помещение. Эрли крепко держал меня за локоть. «Антидемон!» — понеслись шепотки по залу. Сделал буквально 10 шагов, и ко мне подскочил плюгавый мужичонка, впрочем, одетый достаточно дорого. «Снова выйдешь последнюю минуту и всем наваляешь? Я на тебя поставлю, давай!» «И тебе 20% от своего выигрыша отстегну!» Последние слова он произнес уже шепотом. Я отрицательно помотал головой и обошел его, не сказав ни слова. «Ты 30! — прошептал он вслед, но на это я уже никак не отреагировал. Уже в первом бою принял участие один из бойцов Вилема. Как назло, по жеребьевке самый слабый, щуплый и молодой, с минимальным опытом. Времени у нас было мало, а выше головы не прыгнешь. А противник ему попался вполне себе серьезный, хоть и не из одной из школ. Здоровенный мужик, весь в шрамах, явно из портальных охотников. На удивление, парень продержался целых 3 минуты. Дважды поднялся после пропущенных мощных ударов в голову и даже после этого умудрился провести подножку. Жаль, что на удушающий прием вывести не смог. Не хватило опыта и силы. Я глянул на Вилема, когда парня отправили нокаут. Не будет ли ко мне претензий? Но тот особо недовольным не выглядел. Еще 3 поединка прошли без наших бойцов, а затем 2 боя подряд выпал жребий для бойцов нашей школы, для Амбала и Аркса. Амбал выиграл красиво, успешно провел удушающий прием из тех, которым я его обучил, к полному изумлению соперника. Арксу достался более грозный противник, и за победу пришлось очень серьезно побороться, и тоже выигрыш за счет показанных мной приемов. В его случае сработала комбинация из обманного удара правой рукой в печень, заставившая противника опустить руки, после которого последовал прямой нокаутирующий удар в челюсть левой ногой. Бои шли один за другим, над духом постоянно кричали, делая ставки или давая советы бойцам, как именно им нужно сражаться. Глаза у всех горели азартом. Равнодушных не было, соревнований явно пользовались большим успехом. Спустя 1:20 закончился первый тур поединков. Мы смогли провести во второй тур 6 бойцов из 8. Неплохо с моей точки зрения. При этом нам везло, серьезных травм не было. А несерьезные тут же в перерыве лечили маги, чтобы бойцы могли продолжать участвовать в бою в наилучшей форме. Чтобы вылечить серьезные травмы, требовалось навешивать на бойца долгоиграющие заклинания, а выходить под любым магическим влиянием на ринг было запрещено. Несколько победителей из других школ и добровольцев сошли с дистанции как раз потому, что в их случае понадобилось оказать им такую помощь. После 5-минутного перерыва, больше нужного, чтобы все желающие сделали ставки, прошел очередной раунд жеребьевки, и бои возобновились. По итогам 2-го тура мы потеряли еще 3 бойцов. По 2 из них не было вопросов, они сами знали, что им обязательно попадутся более сильные противники. Плохо, что 3-м был наш лучший боец Амбал. Ему не повезло напороться на бойца, который больше походил на каменную глыбу, а не человека. Причем наш чемпион умудрился сломать ему одним из моих приемов руку, выведя его из дальнейших соревнований. Но и со сломанной рукой его противник добил его. Бывают неудачные позиции. А вот Амбал в такой оказался. Только он обрадовался, когда у противника хрустнула рука, как оказался загнан в угол и пропустил страшный удар локтем в челюсть. Жить будет, но перелом челюсти будет заживать как минимум 2 сутки. Наконец добрались до полуфинала. К моей гордости. В нем 2 бойцов из 4 были из нашей школы. Аркс выиграл свой поединок на пределе сил, практически волевым усилием. А вот Гроза, наша надежда №2 после Амбала, слил. Похоже, просто выдохся за предыдущие поединки. У него были сильные соперники, и с каждым быстро выиграть не получалось. У каждого есть свой предел, вот он его и достиг. А перешагнуть не смог. Это тоже надо уметь. Финал меня не порадовал. Выдохшийся Аркс не держал темп боя и не смог провести грамотно ни один из разученных со мной приемов. Слишком медленно. Противник каждый раз угадывал, уходил от атаки и тут же сам контратаковал. В 3-м раунде противник поймал его на очередной атаке, нокаутировав ударом снизу в челюсть. Очень грамотно и красиво проведенным. Аркса с Ринго уносили, и потом над ним долго работал целитель. Победил парень из добровольцев, насколько я понял по крикам в зале, портальный охотник. Его пришли поддержать 30 товарищей. Все крутые ребята, не раз смотревшие в глаза смерти. Я почувствовал инстинктивное влечение к ним, уж больно они напоминали моих друзей в армии. Молодые, отчаянные, задорные. Но порыв сдержал. Кто я для них? Хромой парень в маске? Чтобы подружиться с такими, нужно не один раз сходить с ними в порталы в опасные миссии. Они заведомо откажутся брать с собой Хромого, чтобы не отвечать за его смерть. Когда все ставки были выплачены, к нам с сестрой подошел Вилем. Я отследил его издалека. Опасался, что он расстроен проигрышем и будет недоволен оказанными мной тренерскими услугами.